прошу отправиться вас, Виктор Александрович, — решил генерал-адъютант. — Пошли еще нашего сухопутного адмирала Белого, — предложил Никитин. — Почему вы так отзываетесь о Василии Федоровиче? Он человек достойный уважения, — вступил из генеральша. — Душа у него смотовская, водки не пьет и с моряками дружит. — Ну, я тоже водку не употребляю, — заметил Стессель. — Ты, дружок, сидишь под очаровательным башмачком матушки Веры Алексеевны, а то давно бы спился с круга вроде меня. Вечером того же дня на даче у Григоровича собрались все флагманы и командиры судов первого ранга. Ожидали только представителей сухопутного командования. Появление Белого было встречено тепло. Адмирал поспешил ему навстречу, расточая комплименты, зато рейса моряки приняли сдержанно и сухо. Началось обсуждение, что предпринять для спасения судов. Командиры броненосцев и крейсера в один голос говорили, что наиболее рационально затопить корабли в гавани. «После войны они легко могут быть подняты», — уверял собрание Вирен. «Кем? Русскими или японцами?» — спросил Рейс. «Падение Артура мы считаем невероятным. К нам идет эскадра Рождественского. Через месяц, самые большие полтора, она появится здесь. Тогда морская блокада будет прорвана, и нам подвезут с моря продовольствие и боеприпасы», — ответил Григорович. «Генерал-адъютант Стессель потому и прислал меня сюда, чтобы предупредить ваше превосходительство о необходимости учесть и факт возможности взятия крепости японцами», — ответил полковник. «Хотя я и не разделяю опасений генерал-адъютанта, но все же считаю, что суда необходимо вывести на внешний рейд, а не ждать, когда их перетопят японцы. По-моему, бездействие наших кораблей является просто позорным», — пылко проговорил Эссен. «Но вы-то сами, Николай Оттович, тоже не сделали ни единого выстрела по высокой», — упрекнул Вирен. «Я так замаскировал свой броненосец портовыми кранами и другими судами, что японцы меня не нашли. Открыв огонь, я немедленно бы обнаружил себя». — Что же вы хотите делать со своим кораблем? — спросил Вирен. — Перейти в бухту Белого Волка и оттуда попытаться пойти на прорыв в нейтральный порт или навстречу адмиралу Рождественскому. Но вернет ли вам крепость орудий и команду? Могу заверить, что любой корабль, который будет назначен к прорыву, получит от крепости и то, и другое, — проговорил Рейс. — Хотя мне особенно жаль расставаться с севастопольцами, которые прекрасно себя показали на батареях. Но все же и я не буду возражать против возвращения матросов, а также некоторого числа орудий и необходимого к ним комплекта снарядов, — добавил Белый. — Итак, решено. Севастополь переводим в бухту Белого Волка, — резюмировал Вирен. — Кто еще желает последовать примеру Николая Оттовича? — обернулся он к сидящим за столом командирам судов. — Желающих не нашлось. — А что вы думаете делать с Баяном? — обратился Григорович к командиру крейсера Иванову. — Вчера 11-дюймовый снаряд попал в среднюю кочегарку, и Баян лишился возможности самостоятельно передвигаться. — Но почему же вы раньше не ушли? — задал вопрос Эссен. — Потому почему и вы, Николай Оттович, — ответил Иванов. — Я собираюсь теперь выйти, а я лишен этой возможности, и мой Баян придется оставить в гавани. Началось обсуждение подробностей выхода Севастополя в бухту Белого Волка. Решили направить помимо него еще канонерку «Отважный», все уцелевшие миноносцы и портовый буксир «Силач». На этом совещание закончилось. Узнав о результатах совещания, Стессель в категорической форме потребовал выхода в бухту Белого Волка всех уцелевших кораблей и в ответ получил решительный отказ Вирена. «Эскадра вашему превосходительству не подчинена и будет действовать и дальше, согласно указаниям своего флагмана», — ответил он генерал-адъютанту. Бухта Белого Волка, находящаяся между Тигровым полуостровом и Ляутишанем, была совершенно открыта с моря, и лишь с севера прикрывалась небольшим скалистым мысом. Поэтому, как только корабли перешли сюда на стоянку, немедленно было приступлено к сооружению противоминных бонов. Кроме того, были выставлены противоминные сети. Прикрытые горами с берега, бухта Белого Волка была недоступна для обстрела батареи осадной армии и поэтому являлась едва ли не самым спокойным местом в Артуре. Для охраны с берега в бухту были переброшены три полевые пушки с небольшим комплектом снарядов под командой Борейко, за ним следовали неизменные фейерверки Родионов и другие утесовцы. — Паскудное место для батареи, ваш бродь, — ворчал фейерверкер. — Никакого тебе укрытия с моря, кругом камень, блиндаже не построишь. Морякам-то хорошо сидеть на броненосцах, а мы тут стоя на самом юру. — Что расплакался на старости лет, Тимофеич? На втором форту японец сидит в пяти саженях от наших стрелков, и то ничего. Да и стрелять с моря он будет прежде всего по судам, — возразил Борейко. Осмотрев берег, поручик наметил места для орудий за небольшим прибрежным валом. Для людей, по совету Родионова, решили рыть пещеры в одном из круглых склонов горы. Старый шахтер из Донбасса, Родионов был большой любитель проходки стволов и штреков, как он именовал все, без исключения саперные работы. Установив орудия на указанных местах, солдаты с шутками и прибаутками принялись за подготовку землянок. Оставив Родионова за старшего, Борейко отправился на Севастополь с докладом Эссену. Но найти командира оказалось не так-то просто. Эссен перед походом лично осматривал свой корабль, заглядывая во все щели и углы. За ним неотступно следовали старший офицер, боцман, кондукторы и различные специалисты. Борейко увидел его вылезающим из какой-то горловины, с фуражкой, сбитой на затылок, с растрепанной, запыленной бородой. — Вы ко мне, господин офицер? — спросил Эссен. — Чем могу быть полезен? Узнав, что поручик со своими устарелыми полевыми пушками собирается прикрывать броненосец, Эссен громко расхохотался. — Это все равно, если бы двухлетний ребенок выступил на защиту взрослого человека. Вы нам совсем не нужны. «Ну, разве для отбития минных атак?» — несколько мягче добавил Эссен, заметив обиду на лице Борейко. «Как у вас обстоит дело со связью, снабжением и прожекторами?» «К сожалению, ничего нет. Ладно, сигнальщика дадим, на довольствие зачислим, прожектор поставим. Вас же попросим лишь не зевать и обстреливать все доступные вам цели, как-то миноносцы, катера». Тратить на них крупные морские снаряды нет смысла. Ваши же полевые пушки как раз подойдут для этой цели. Присылайте за хлебом и консервами. Имею честь откланяться. Борейко вернулся на берег. Солдаты усиленно долбили кирками и лопатами мерзлую землю, крепили крышу землянок, и вскоре уже были готовы четыре пещеры, способные вместить всех утесовцев. Родионов, порозовевший и оживившийся, то и дело покрикивал на своих номерков: «Поторапливайтесь! К ночи все должно быть кончено, чтобы мы на новоселье поели горячие кашки, а может, морячки пришлют нам по чарочке водки? Надо отправить на Севастополь человека за продуктами».